Не уезжайте без шелка. Невозможно приехать в Суджоу и не отдать дань тому, что город считается родиной шелка. Легенда утверждает, что первым человеком, распустившим шелковый кокон, была китайская принцесса Си Линши. Кокон упал в чашку чая жарким летним днем 2640 года до нашей эры, когда принцесса отдыхала в тени раскидистой шелковицы. Последующие 3000 лет короткая жизнь невзрачного червячка и производство шелка были одной из самых тщательно охраняемых тайн Китая. В III веке до нашей эры шелк проторил дорогу через всю Азию в Рим. Так родился Великий шелковый путь. Римляне ничего не знали о происхождении дивной ткани, и она сразу обросла легендами и мифами. Плиний в 70-м году до нашей эры писал в «Естественной истории»: «С помощью воды с листьев собирает пух, так получается шелк». Можно сказать, что шелк был в Китае объектом поклонения, а при династиях Хань и Тан – и денежным эквивалентом. Крестьяне платили налоги зерном и шелком. Отрезами шелковой материи награждали чиновников и заслуженных людей. Цена того или иного предмета исчислялась на вес золота и в мерах шелка. На шелковых страницах писались книги, многие из которых по медицине, экономике, философии, географии, искусству, технологии и истории дожили до сегодняшнего дня. Поэтому самое интересное, что вы можете привезти из Суджоу – шелковая ткань, одежда из шелка и вышивка шелком. Все это можно купить в музее шелка. Это первый подобный музей в Китае. Здесь можно наблюдать весь процесс производства дивной ткани таким, каким он был в глубокой древности. Прямо в музее воссоздали торговую улицу династии Мин и Цин с копиями знаменитых в то время шелковых магазинов. Здесь недешево, но качественно.